проснуться утром и о ней думать, вспоминать лицо ее, второе солнце. Голос льется и сильней, и сильней. Обнять так хочется, но в мыслях остается вышла. Молчанье, смерть и тишина. Я принимаю это, но жить ты будешь в моем сердце. Твой смех звучит, и мне не жаль, и мне не жаль, что недосказано, не сделано. Прости, что так все вышло. Прости, что так все вышло.